Глава 13. Кто из нас хороший друг? Вверх, удар доски о рампу, вниз, снова вверх. Я рада, что в багажнике лежал скейт, и с его помощью я пытаюсь выплеснуть эмоции. Полосую боул, пока Джейк наблюдает за мной сверху, сидя на краю рампы. Рамирес, я не хочу об этом говорить. Качнув головой, обвожу по кругу вулкан. В памяти на мгновение всплывает тот самый день, когда мы с Джейком в последний раз были здесь. И он сказал, что может помочь мне с Оливером. Интересно, если бы он тогда не предложил свою помощь, как сложилась бы моя жизнь? Подружилась бы я с Бейли? Сохранила бы дружбу с Оливером, а заодно и девственность? Обошлось бы все без слез мамы, когда она с ужасом смотрела на вечеринку с половыми тряпками, которую мне устроила Пайпер. В сегодняшнем дне последнее, что меня волнует, — сплетни людей обо мне. Об этом я начну переживать, когда переступлю порог школы и столкнусь с проблемой лицом к лицу. Сейчас я переживаю из-за Оливера и Бейли. В чем я уверена на 100%, так это в том, что Олли точно не хочет видеть меня. А вот Бейли... Нужна ли ей наша дружба? Она стыдится меня. Озвучиваю я свои мысли вслух. Это не так. Ты сам слышал. Она боится, что ее подруги из Примроуз увидят нас вместе и засмеют. Я понимаю, почему, но... Затормозив, я поднимаю голову. Неужели она общалась со мной от безысходности не только поначалу, но и на протяжении всего времени? Ты сама знаешь, что это не так, Микаэла. Что со мной не так, Джейк? Что во мне такого, что это заставляет других стыдиться меня? Глаза жжет от подступающих слез, но я изо всех сил борюсь с этим. Одежда? Что именно с ней не так? Она недостаточно дорогая или... Джек приподнимается, собираясь спуститься ко мне. Но я выставляю ладони, качаю головой. Если он сейчас обнимет меня, я не удержу сжимающий горло ком и разревусь. С тобой все так. Проблема не в тебе, и ты это знаешь. Слезаю со скейта и, присев, упираю спиной в покатую стену боула. Опустив руки на согнутые в коленях ноги, я откидываю голову и делаю глубокий вдох. Что будем делать с Оливером? Мы ничего не сделали, отвечает Элфорд, поджигая сигарету. Не вижу смысла просить прощения. Джейк, так и есть. Мы с тобой просто начали общаться ближе, Микаэла. И ты пару раз проигнорировала его. Это не предательство. Он все еще любит Констанс и будет рад оправдать расставание не ее ошибкой, а нашей. Мы не злодеи в этой истории. Особенно ты. Я не согласна с Джейком. Ведь все произошло именно потому, что я решила влезть в личную жизнь Оливера. Да, я не сделала ничего ужасного. Но сам факт. Если бы я узнала, что Бейли сговорилась с кем-то, чтобы рассорить нас с Джейком, то посчитала бы это предательством. Я не хочу быть ею, Джейк. Кем? Кем-то вроде Констанс. Кем-то, кто послужил началом развала группы. Почему ты всегда пытаешься свалить вину на себя, когда, очевидно, виноват кто-то другой? Никто не способен развалить группу, кроме самих участников. Ну да, скажи это Джону Леннону и Йоко Оно. Битлз распались не только поэтому. Мои познания о музыкантах прошлого находятся на границе слухов и не более, поэтому я и не думаю спорить. Прохладный воздух забирается под толстовку, по коже бегут мурашки, под ногами и за спиной холодный бетон рампы, и я пытаюсь сосредоточиться на этих чувствах, лишь бы не думать о сегодняшнем дне. «Он правда назвал тебя ее именем в тот вечер?» — внезапно спрашивает Джейк, и это выбивает воздух из моих легких. Я молчу. Но Джейку и не нужен ответ. Я вижу, как на его щеках ходят желваки. Кивнув, он делает крепкую затяжку и выдыхает дым, отведя взгляд в сторону. Надо было убить его еще тогда. Оля не помнит этого. Когда я рассказала ему об этом, он разозлился сам на себя. Разозлился? Черт, меня там даже не было, а я в гневе. Мне не хочется говорить о том вечере с Джейком. Вряд ли ему приятно представлять в голове картинки того, как мы с Оливером... Не могу закончить это предложение даже мысленно. «Давай больше никогда не будем обсуждать тот вечер, прошу я. Пожалуйста. Не говорить, не вспоминать. Этого не было». Мне трудно выдержать тяжелый взгляд Джейка, Поэтому я прикрываю веки. Слышу, как он спускается и садится рядом. Какое-то время я собираюсь силами, а затем открываю глаза и поворачиваю голову. Глаза Джейка сегодня темнее обычного. Под его взглядом я чувствую себя защищенной и беззащитной одновременно. Под защитой от других и совершенно безоружной перед ним. «Как думаешь?» — бормочу я. «Если бы мы с самого начала жили в других условиях, как обычные дети, как все сложилось бы?» Элфорд раскрывает рот, но так ничего и не говорит, за что я ему благодарна. Если бы он сейчас начал бросаться фразами вроде «Это наша история, благодаря этому мы стали сильнее и выдержим любые жизненные передряги», я бы не поверила ни единому слову. Мы оба знаем ответ. Наша жизнь была бы лучше, как и наше ментальное здоровье. «Иди сюда». Протянув руки, Джейк подхватывает меня под ноги и, обняв за талию, пересаживает на свои колени. Крепко вцепившись в его плечи, я утыкаюсь носом в его шею и вдыхаю аромат парфюма с нотками горького шоколада. Я чувствую себя маленьким ребенком, когда он неспешно покачивает меня в своих объятиях, словно пытается уложить спать. Не знаю, что будет дальше. Не знаю, как поведут себя Оливер и Бейли. Не знаю, как поведу себя я. Но даже если виноват кто-то другой, в глубине души мне всегда хочется сделать первый шаг. Извиниться без повода, лишь бы не терять близких. Не смотреть, как они уходят, превращаясь в воспоминания. Почему люди не борются друг за друга? Почему с такой легкостью разбрасываются близкими? «Ты когда-нибудь думал найти своего отца?» Спрашиваю я, и на мгновение Джейк напрягается. Гуглил его как-то раз. И рад, что не нашел. Понятия не имею, что сказал бы ему при встрече. «Может, что-то вроде... Ну и сволочь же ты!» «Это слишком мягко, но... Тоже подходит!» Соглашается Джейк и оставляет поцелуй на моем виске. Отстранившись, я заглядываю в его глаза и прижимаю ладонь к теплой щеке. «Пообещай, что больше никогда не исчезнешь так, как это было в детстве», — шепчу я. «По крайней мере, не поговорив и без объяснения причин. Если захочешь все оборвать, просто скажи, хорошо?» «Микаэла, я не прошу тебя дать гарантии или обещать, что у нас все получится. Я прошу о другом. Я действительно нуждаюсь в его ответе, как в воздухе. Мне не нужны клятвы вечной любви и обещание всегда быть рядом. Но я должна быть уверена, что если Джейк Элфорд и причинит мне боль во второй раз, то хотя бы проявит при этом милосердие. Поглаживая меня по спине, он долго смотрит в мои глаза, а затем кивает. Обещаю. С облегчением выдохнув, я подаюсь вперед и, пробормотав спасибо прямо в губы Элфорда, целую его. И это первый раз, когда я не ощущаю неловкости, проявляя инициативу и свои чувства. Сегодня кухня боулинг-клуба работает в полсилы, потому что Берни весь вечер отвлекается на телефон. Он почти не ворчит на Фрэнка, который вечно всех поторапливает. «Бургеры на четвертую дорожку скоро?» — врывается на кухню Фрэнк. «Отдаю через минуту!» — выкрикиваю я, протыкая высокие бургеры шпажками. Кладу в корзину картофель фри и, опустив тарелки на стойку раздачи, бью по настольному звонку. Чертыхнувшись, Берни вытаскивает из фритюрницы куриные крылышки. «Передержал. Придется по новой». «Что-то случилось?» — интересуюсь я, доставая из холодильника сыр. «Да, случилась беда с крылышками». «Потому и спрашиваю. У тебя никогда ничего не пригорает. А еще ты весь вечер торчишь в телефоне, как подросток». «А ты вместо того, чтобы работать, следишь за мной, да?» Смеется Берни, опуская во фритюрницу новую порцию крылышек. «Переписываюсь с другом». «Наверняка у него хорошее чувство юмора». Бросаю я, нарезая камамбер. «С чего ты взяла?» «С того, что ты без остановки улыбаешься». «Знаешь что? Займись-ка работой или устройся в детективное агентство». Усмехнувшись, я отправляю кусочек камамбера в рот и решаю больше не смущать Берни. Я не говорю вслух о том, что догадываюсь, с кем он переписывается. Больше чем уверена, что после празднования маминого дня рождения они стали чуть ближе. Они много танцевали, а Берни смотрел на маму с восхищением. Мне бы хотелось, чтобы у мамы получилось что-нибудь с Берни. Он хороший человек и сможет позаботиться о ней, когда я уеду в колледж. Остается надеяться, что мама не станет закрываться, как делала это много лет после того, как папа бросил нас. «Микки!» — зовет Фрэнк. «Там какой-то парень трется в зале. Зовет тебя». «Какой парень?» «Я что, неясно выразился?» «Какой-то! Откуда мне, черт возьми, знать, что это за парень?» «Будь с ней повежливее», — просит Берни. «По крайней мере, в пределах моей кухни». «Я вежлив. В общем, Микки, если хочешь трепаться с друзьями, то делай это во время перерыва и не в зале», — бросает Фрэнк, выходя из кухни. Отложив нож, я подхожу к двери и, встав на цыпочки, выглядываю в круглое окошко. Мимо дорожек неспешно бродит Оливер. «Чёрт!» — шепчу я, прижав ладонь к груди, и пячусь подальше от двери. «Какие-то проблемы?» «Нет, но, кажется, меня ждет непростой разговор». «Иди, я справлюсь». «Точно? А вдруг ты снова отвлечешься на сообщение и на этот раз спалишь кухню?» «Микки, лучше иди, пока я тебя не уволил», — ворчит Берни. «Заказав всего ничего, будний вечер, заняты лишь две дорожки, так что ты на сегодня свободна». «Спасибо, лучший босс на планете». «Не подлизывайся», — отмахивается он. Я спешу в раздевалку и, переодевшись, выхожу в зал. По привычке улыбаюсь Оливеру и взмахиваю рукой, но, конечно же, не получаю того же в ответ. «Давай выйдем, пока Фрэнк не увидел, иначе мне влетит». Мы выходим на улицу. Пока я работала, прошел дождь, и теперь в лужах отражается красный свет неоновой вывески боулинг-клуба. Воздух стал заметно прохладнее, и я застегиваю молнию на куртке до самого подбородка. Засунув руки в карманы джинсов, Оливер идет вперед и останавливается на углу здания. Обняв себя за талию, я нервно жду, что он скажет, но пауза затягивается. «Разве...» — нерешительно начинаю я. «Ты не должен сейчас быть на репетиции?» Я не пошел на нее. Прислонившись спиной к мокрой после дождя стене, Оля смотрит перед собой и покачивает головой. «Зачем, Ник?» — спрашивает он. «Просто скажи мне, зачем?» «Я знаю, что это ужасно, но я не собиралась как-то пакостить. Мне надоело, что Констанс и компания находят сотню способов посмеяться надо мной. Джей как-то спросил, почему я не отвечаю им. Сказал, что может помочь поставить девочек на место, и я всерьез задумалась об этом, когда твоя девушка и ее подруги разбивали здесь стаканы, указываю на боулинг-клуб, а мне пришлось извиняться под угрозой увольнения». Сжав челюсти, Оливер кивает. «Помню. Но я спрашиваю о своих отношениях. Бейли сказала, что вы с Джейком хотели поссорить нас». «Да, мы хотели, чтобы ты наконец раскрыл глаза, потому что эти отношения разрушали тебя, но ты никого не хотел слушать». «Было бы странно, если бы в отношениях со своей девушкой я прислушивался к мнению других людей». «Просто хочу, чтобы ты понял. Мы никого не подставляли и не создавали поводы для ваших ссор». Усмехнувшись, Оливер потирает щеку. «Полагаю, я должен поблагодарить вас за это? Я пытаюсь понять тебя, но никак не получается. Друзья так не поступают, Мик». Последняя фраза заставляет меня нервно рассмеяться, и Оливер впервые за время нашего диалога смотрит на меня. «Ты прав. Друзья так не поступают. Где была твоя дружба, когда твоя девушка дала мне прозвище, которое оскорбляет не только меня, но и мою маму? Где была дружба, когда каждый в школе называл меня тряпкой? Каждый, включая твою девушку. Где была твоя дружба, когда Констанс с подругами из раза в раз разбрасывала мусор возле моего локера, думая, что это смешно? И как только твоя девушка изменила тебе, бросила и ушла к другому, ты простил ее. Хотя я видела, насколько ты сломлен. Я ненавижу ее за то, что она причинила тебе боль, и говорю тебе об этом в лицо. И как ты, хороший друг, реагируешь на это?» Сделав шаг назад, я развожу руки в стороны. Из моих легких продолжают вылетать нервные смешки, хотя глаза жжёт от слез, и я чувствую себя сумасшедшей. Хотя, может, так и есть. На лице Оливера отражаются удивление вперемешку с виной. Он не ожидал, что я буду нападать, а не защищаться. «После того, как я высказываю свое мнение, ты затыкаешь мне рот и наказываешь меня местом в машине!» Ругаешься с друзьями, родителями, со всеми вокруг из-за нее. А теперь приходишь и смотришь на меня с этим долбанным разочарованием, как будто я заставила Констанс влюбиться в другого парня. Все близкие люди пытаются спасти тебя из токсичных отношений. Неужели все вокруг ошибаются?» Утерев со щек слезы тыльной стороной ладони, я начинаю загибать пальцы. «Твоя мама, Ник, Рэм, Джейк. Неужели все мы желаем тебе плохого? Черт! Если бы я попала в похожую ситуацию, ты бы самым первым вытаскивал меня из таких отношений, разве нет? Да ты ведь первым пытался уберечь меня от Джейка. Но знаешь что? Сегодня именно Джейк и Ник бросились выхватывать из твоих рук телефон, когда речь зашла о том, что мы с тобой натворили на мой день рождения. Именно Джейк защищает меня, когда в этом нет необходимости. И да, я в этом не нуждаюсь, но не могу не сравнивать отношения, понимаешь? Так что, если ты думаешь, что я буду сейчас стоять здесь и просить у тебя прощения, то пошел ты, Оливер! Не смей вести себя так, будто я боролась не за тебя, а против тебя!» «Мик», — Оля делает шаг вперед, но я выставляю ладонь. «Я так сильно боялась потерять тебя, Оли! Ты бы знал! Ты был ко мне добр, а еще у меня никого не было. Совершенно никого. Ты хоть можешь себе представить, как мне было страшно и одиноко от мысли, что ты отвернешься от меня? Ты хочешь быть хорошим для всех вокруг, но не для меня. Ведь это же я. Куда я денусь, верно? Я все время оправдывала тебя». Сжав кулак, я ударяю им по своей груди. «Я только и делала, что глотала и глотала любые твои ошибки. Но стоит мне оступиться, ты выкручиваешь уровень проблемы на максимум и сразу же отказываешься от меня. Я должна выслушивать тебя, не обижаться, не высказывать свое мнение, рисовать обложки для группы и, конечно же, держаться подальше от Джейка Элфорда, потому что он, я изображаю кавычки пальцами, истинное зло. Проснись, Оли, все не против тебя, а борются за тебя и пытаются спасти». Я замолкаю и слышу лишь свое тяжелое дыхание. Виски пульсируют от боли, а в ушах стоит звон. Злость сменяется усталостью, но я не жалею о том, что сказала. Оливер выглядит ошеломленным, словно я не говорила, а била его по лицу. Хотя я действительно была близка к этому. Годы невысказанных обид вылились в этот самый момент. Я больше не хочу бороться за него. Я устала жить в страхе потери нашей дружбы. Почему все выглядит так, будто это нужно только мне? «Мик», — приглушенно зовет он. «Я не знаю, что сказать. Мне так жаль. Мне тоже!» Кивнув, я пячусь. Хочу уйти, потому что знаю, что сейчас Оливер начнет извиняться, я буду плакать, а потом при разговоре с Джейком снова начну выгораживать Оли. Мы ходим по кругу и совершаем одни и те же ошибки. Нужно время, чтобы действительно сделать выводы. «Просто подумай обо всем, что я сказала. И насчет группы. Если хочешь уйти в соло, скажи парням. Если нет, то помирись уже с ними, черт возьми. Они тебе не враги». Я иду к автобусной остановке и надеюсь, что Оливер не пойдет за мной. Прождав автобус 15 минут, я захожу в теплый салон и достаю телефон. На экране горит множество оповещений от незнакомых людей. Фанатки Норда, Констанс и пары Констанс с Оливером атаковали мои личные сообщения. Рози Шапиро. «Как же мерзко. Ты переспала с чужим парнем. Помни, что жизнь — это бумеранг. Тебе все вернется. Минди Стенберг. «Гори в аду». Челси Миллиган. «Убери лапы от Джейка. Даже не смотри в его сторону, уродина. Он мой!» Сообщений слишком много. И точно будут еще. Поэтому я лезу в настройки и закрываю возможность писать мне в личные сообщения тем, кого нет в моем списке друзей. Следом закрываю комментарии к фото, под которыми уже скопилось множество оскорблений. Это неприятно. Но я и раньше получала подобные сообщения. Каждый раз, когда Оли отмечал меня на фото в соцсетях, находились девушки, которые писали мне гадости. Пусть и не в таком масштабе, как сегодня. Констанс и Пайпер тоже часто жаловались на то, что им пишут оскорбления. И чем большую популярность набирал Норд, тем больше подобных сообщений они получали. Я всегда была равнодушна к ведению соцсетей. а тем более к незнакомцам в интернете. Мне хватает проблем в реальной жизни, так что нет времени обижаться на слова незнакомых людей по ту сторону экрана. Сделав скриншот сообщения от Челси Миллиган, присылаю его Джейку. «Микки Рамирес, ты говорил, что все твои фанатки милые». Ответ приходит через пару минут. «Джейк Элфорд, это второй аккаунт Ника, он ревнует меня к тебе». Следом приходит еще одно. «Джейк Элфорд». «Чёрт, мне очень жаль, Рамирес. Прости». «Микки Рамирес, все в порядке, ты не виноват. В комментариях есть ветка, где строят теории, что я переспала со всеми, но на самом деле влюблена в Ника. Кто-то нас даже шиперит». Вместо ответа Джейк решает позвонить. «Уверен, что так не должен говорить ни один настоящий мужчина», — начинает он без приветствия. «Но разве ты не должна сейчас работать вместо того, чтобы читать о выдуманном романе с моим другом Рамирес? Это ведь просто слухи», — смеюсь я. «Да, но я зачем-то свизуализировал это». «Как прошла репетиция?» — спрашиваю я, прислонившись виском к прохладному стеклу. «Она до сих пор идет, правда, ни черта не выходит. Оли не пришел, и мы понятия не имеем, как будем играть в субботу вечером». Оливер заходил ко мне на работу. Поднявшись с места, я останавливаюсь у двери и хватаюсь за поручень. Был не самый приятный разговор, но у меня вроде бы получилось его встряхнуть. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться. «Ты в порядке?» «Да», — выдыхаю я. «Знаешь, кажется, я и правда в порядке». «Ты на самом деле думаешь, что сейчас самое лучшее время, чтобы трепаться по телефону с подружкой?» Слышу я на фоне нервный голос Рэма, выходя из автобуса. «У меня чрезвычайная ситуация. Кто-то в сети шиперит Ника и Микаэлу. Жду фанфики о нас, Чикита!» — кричит Ник. «Если никто этого не сделает, я сам напишу!» «Рамирес, я перезвоню сразу же после того, как сломаю ребро Нику. Идет?» Я завершаю вызов и ловлю себя на мысли, что не могу перестать улыбаться. Именно поэтому меня не трогают сплетни и обидные слова в интернете. Пока между нами с ребятами сохраняется дружеская атмосфера, вперемешку с жалкими попытками отшутиться, чтобы не воспринимать ситуацию слишком серьезно, все будет хорошо. И тут я вспоминаю Бейли Шепард. Вот кто точно не привык к мощной волне негатива. После слов о Нике ей явно достанется от всей фан-базы группы. У ее брата и подруг из Примроуз тоже будут вопросы. Открыв список контактов, набираю Бейли, но у нее отключен телефон, поэтому я пишу ей короткое сообщение. «Микки Рамирес, надеюсь, ты в порядке».